Глава 13. В Лак Джой Бейджинг Райерсон захватила две коробочки лапши Ло Мэйн с говядиной и упаковку яичных роллов, а затем под мелким дождиком вернулась в участок. «Ты следующая, кого свалит гриб», — произнес Макхейл, когда она вошла в общий зал. До этого он набирал СМС на мобильном телефоне, закинув ноги на стол. «Разве у тебя не выходной?» «Должен быть», — ответила она, ставя один из контейнеров на его стол. «Обед». «О, спасибо. Ты клад. Пусть кто-нибудь только попробует сказать, что это не так». Макхейл открыл коробку с Ло Мэйн, и к его лицу поднялось облако пара. Он глубоко вдохнул и улыбнулся. «Как нога Мэлори?» — спросила Райерсон. «Медик наложил новую повязку. Говорит, что заживет. Мэлори вернулся в камеру. Суинтон только что принес ему обед. Мы уже получили ответы из Спринг-Крик?» «Нет пока. Они там перегружены. Уверена, скоро мы что-нибудь узнаем». «Ну, мы же не можем вечно держать этого ублюдка запертым в рвотной аллее». «Знаю». Она подумала о Лукасе Бристоле, о том, как неуютно ее молодому коллеге с тех пор, как сюда привезли Мэлори. Бристолю, который рассказывал ей страшилки из своего детства о лесных призраках и двоюродном дедушке, прострелившем себе голову из охотничьего ружья неподалеку от Дредсхенда. «Слышал, сегодня была какая-то заварушка», — сказал Макхейл, заглядывая в упаковку с яичными роллами. «Какой-то парень сорвался на тебе, или что-то типа того?» «Нет, не совсем так. Парень прилетел из Мэриленда, чтобы узнать, не было ли среди жертв Мэлори его брата. Сдал анализ ДНК, но результат пришел отрицательный. Тем не менее он настаивал, что Мэлори что-то сотворил с его братом. Сказал, раз его брат пропал в том же городе, то это больше, чем совпадение». «Ну да, я понимаю», — кивнул Макхейл. Она рассказала ему о том, как Пол Гало столкнулся с Мэлори в вестибюле, и о перебранке, которая между ними произошла. «Парень был убежден, что Мэлори узнал его и принял за пропавшего брата», — сказала Джилл. «Ах да, похоже, я пропустила важную часть истории. Братья — однояйцевые близнецы». «Вот черт!» Макхейл поднял голову и, глядя на собеседницу, разворачивал палочки для еды. «Думаешь, он прав? Думаешь, есть еще жертвы, о которых Мэлори нам не сказал?» Райерсон не ответила. Она сняла обертку со своих палочек и постукивала ими по ладони. Через скол донесся звон ее рабочего телефона. «Это меня». Она поставила контейнер с Ло Мэйн на стол Макхейла. «Задержишься, я и твое съем!» — крикнул Майк, когда она добежала до своего кабинета и закрыла дверь. «Отдел особо тяжких», — произнесла она в трубку. «Джилл Райерсон». «Привет, Джилл! Это Уолтер Бэнкс из Анкориджа». Бэнкс был судмедэкспертом, который проводил вскрытие жертв Мэлори. «Да, привет». Она быстро обогнула стол, сбросив на пол несколько бумажек и шлепнулась на стул. «Пока мы разговариваем, мои сотрудники готовят официальный отчет для вашего офиса. Но я решил позвонить заранее», — сказал Бэнкс. «Я очень признательна». «Итак, похоже, что причина смерти всех восьми жертв — одиночный выстрел в голову. В упор. Из высокоскоростного огнестрельного оружия. Вероятно, из винтовки. Это самый точный ответ, который я могу дать вам по этому вопросу, Джилл». «То есть обезглавливание было посмертным», — уточнила она. «Верно. Думаю, он использовал топор». «Боже. Что же ради всего святого может заставить человека сотворить такое?» «Полагаю, вопрос риторический», — произнес Бэнкс. «Да, простите, просто я никогда не видела ничего подобного». «Обычным людям этого не понять, Джилл. Не пытайтесь». «И ведь так он поступил не с одним, — сказала она, — а с каждым из них, словно...» «Обезумел, да», — закончил за нее Бэнкс. «Именно так и есть. Конечно, я не психиатр, но думаю, что мы способны опираться на собственные предположения, не так ли?» «Вы раньше с чем-то таким сталкивались?» На другом конце линии наступила короткая пауза. Джилл слышала дыхание Уолтера Бэнкса. «Был мужчина, который убил своего сына, а затем себя, примерно лет 8 или 10 назад», — наконец ответил тот. «Семья жила в Чена-Хиллз. Звали их Робиан. Такое необычное имя я не смог бы забыть. Тоже ужасный случай был». «Мальчику отрубили голову?» «Да. Отец отвел его в дровяной сарай, где все и случилось. А потом приставил дуло к своему виску. Мать там и нашла их обоих». «Сколько лет было мальчику?» «Он был подростком. Судя по всему, у паренька с его стариком были хорошие отношения. Да и о старике отзывались как о славном человеке, хотя дело давнее. Не могу сказать, что помню все подробности. Наверное, это лишь один из подобных случаев, да?» «Думаю, да», — ответила Райерсон, надеясь, что МакХилл все-таки съел ее мясо. «Припоминаю, что были какие-то версии о сатанизме». Она решила, что ослышалась. «О сатанизме?» «В газетах было что-то по этому поводу. Не могу вспомнить детали. Или это было в полицейском отчете. Знаете, над тем делом работал ваш отдел». Бэнкс вздохнул в трубку. «Полагаю, следователи уже вышли на пенсию. А я все еще тут, все еще давай, давай». «И мы признательны за это, Олтер». «Благослови вас, Бог, Джилл. Приятного вечера. Ждите отчет к концу недели». Она уже собиралась повесить трубку, когда кое-что вспомнила. «Уолтер?» «Да». «А то, что мы нашли в сундуке в подвале, у вас была возможность взглянуть на это?» «Да. Хотите знать, что это такое?» «Совершенно верно», — ответила она. «Овис дали», — сказал Бэнкс. «Что?» «Мертвая овца. Сгнившая туша овцы дала, если быть точным. И она мертва уже много лет». «Мертвая овца», — пробормотала Джилл себе под нос. «Вы сказали, эта штука была в его подвале, в доме?» «Упакованная в большой пароходный кофр», — сказала она. «Что ж», — произнес Бэнкс, — «как я и говорил, Джилл, не пытайтесь это понять. На самом деле будет лучше, если вообще все позабудете. Просто продолжайте двигаться вперед». «Спасибо», — поблагодарила та, понимая, что забыть не сможет. «Тот человек, что был здесь сегодня», — сказала она. «Вы его узнали?» Джозеф Мэлори не ответил. Не притронувшись к подносу с едой, он свернулся калачиком в темном углу камеры. Чистая белая повязка на ноге словно парила во мраке. «Мистер Мэлори». Райерсон на полтона повысила голос. Но Мэлори не отзывался. Если бы не хриплое дыхание, она бы начала опасаться, что он умер. «Мы определили, что было в вашем сундуке. Это овца». Над головой Райерсон заискрила лампочка, погружая камеру Мэлори в еще более глубокий сумрак. Детектив простоял еще несколько минут, задаваясь вопросом, было ли в молчании Мэлори некое признание вины, или он слишком сильно тронулся рассудком, чтобы приписать его поведению хоть какую-нибудь логику. «У дьявола свои трюки! Но вы можете раскусить их!» — произнес Мэлори. «Что это значит?» «Тот человек сегодня!» Но свою мысль он не закончил. «То есть вы его знаете?» Мэлори не ответил. «Вы его знаете? Он показался вам знакомым?» «Трюки!» — сказал Мэлори. «И теперь, боюсь, все, что я сделал, было напрасно!» «Есть еще тела?» Мэлори молча разглядывал свои ступни. «Вы что-то сделали с братом того человека. Есть еще тела, о которых вы нам не рассказали. Мистер Мэлори, пожалуйста, если есть и другие, почему вы не говорите?» Когда он снова не ответил, детектив произнесла. «Некоторое время вы не жили в своем доме. Трубы замерзли, электричества нет, никакой еды. Где вы были?» Но Мэлори больше не заговорил. Свет над головой Райерсон снова замерцал. Она посмотрела на лампочку, а потом заглянула в камеру. Лицо Мэлори походило на череп, покрытый длинными сальными волосами. Пустые глазницы напоминали лужицы черных чернил. Челюсти заострились длинными зубами упыря. Секунда, и это снова было обычное лицо Джо Мэлори. «Игра света», — подумала детектив. Но ушла Джилл Райерсон, весьма встревоженный.